Седьмое. В 1885 году в судьбе Мордовцева совершается крутой перелом. На 44-м году кончает жизнь самоубийством его пасынок Виктор Никандрович Пасхалов, талантливый музыкант, высоко ценимый Модестом Мусоргским и Стасовым. Вскоре после этого трагического события умирает Анна Никаноровна Пасхалова, жена писателя. Потрясенный потерями близких людей, Мордовцев уходит со службы. По приглашению брата Андрея Лукича писатель переезжает в Ростов-на-Дону. Здесь он часто печатается в местной газете «Донская речь», а в «Живописной России» публикует очерки о строении почв и сельском хозяйстве Донской области. По-прежнему главный беллетристический интерес Мордовцева связан с историей. В эти годы стремительно расширяется тематический диапазон его произведений. Писатель создает 4 романа из жизни Древнего Египта. «Замурованная царица», 1891, «Месть жрецов», «Богиня Изида Сваха», «Говор камней», 1895, обращаются к истории Древнего Рима, «Жертвы вулкана», «Из последних дней Помпеи», «За всемирное владычество», пишет о трагических судьбах древних евреев, «Погибель Иерусалима», «Ирод». Романы Мордовцева из древнеегипетской и римской жизни, написанные в основном по книжным источникам, оцениваются критикой невысоко. Слышатся упреки в вычурности и писательских потугах. Но еврейские ученые высоко ставят беллетристику нашего автора, имеющую сюжетом древнееврейскую жизнь. Поэтому они охотно переводят его романы на древнееврейский язык, язык Торы, и отмечают, что в этих романах превосходно схвачен дух древнего иудейства и понят смысл истории иудей. В 80-х годах Мордовцев совершает путешествие в Египет и Палестину, а затем во Францию, Италию и Испанию. Так собирается богатый материал для его путевых очерков, объединенных в книге «Поездка в Иерусалим», «На Арарат», «В гостях у Тамерлана», «Поездка к пирамидам», «Из прекрасного далека», «По Испании», «По Италии». Очерки Мордовцева отличаются проникновенным лиризмом, лукавым украинским юмором и картинностью изображения. В них с блеском проявляется историческая эрудиция автора. Непосредственные впечатления от увиденного сопровождаются экскурсами в историю, придающими повествованию живой познавательный интерес. 24 апреля 1905 года общественность Петербурга торжественно отмечает 50-летие литературной деятельности Мордовцева. В многочисленных поздравлениях подчеркивается, что талантливый историк и писатель всегда и во всех областях литературного слова оставался верным народному благу. Тепло приветствовали Дида Мордовцева земляки-украинцы. В мае 1905 года Мордовцев почувствовал себя плохо. В петербургском климате обострилась хроническая болезнь, воспаление легких, которую он подхватил во время одной из поездок на Кавказ, где он, поднимаясь на Арарат, сильно простудился. По дороге в Ростов он так устал и ослаб, что его внесли на руках в квартиру брата. Не отдохнув как следует, Мордовцев засобирался в Кисловодск, там воздух и природа восстановят силы, а общение с молодежью развлечет. В последние годы он всегда проводил летние месяцы в Кисловодске, на даче у брата, расположенной на берегу речки Кисловодки, и очень верил в целебную силу южной природы. Однако на этот раз не помог и Кисловодск. Болезнь приковала Даниила Лукича к постели. Он все еще надеялся поправиться, был занят мыслью о большой исторической повести «Пасашков», готовил статьи для разных изданий, собирался писать воспоминания. О тяжелом состоянии Мордовцева дали знать его единственной дочери, Вере Даниловне Александровой, которая поспешила в Кисловодск из Минска. 8 июля Даниилу Лукичу стало совсем плохо. А 10 июля в 7:30 он скончался на руках у дочери на 75-м году жизни. За несколько минут до смерти он пришел в возбужденное состояние и произнес последнюю в его жизни фразу: «Ах, как хорошо быть со всеми в дружбе, всех любить и быть любимым». Даниила Лукича Мордовцева похоронили в Ростове-на-Дону, в фамильном склепе Мордовцевых, на Новоселовском кладбище. Лебедев.